Глава 10. Прежде чем я успела опомниться, Райт снял с меня толстовку. Буквально сорвал ее и тут же отбросил куда-то в сторону, как нечто ненужное, явно только мешающее. Обнаженную кожу тут же начало покалывать прохладой воздуха. Но в следующий момент, когда Мац вновь резким рывком притянул меня к себе, я ощутила невыносимый жар, исходящий от кожи Альфы и его до предела напряженных стальных мышц. Он перебирался на меня и опалял. Впитывался в мое тело и заставлял сердце биться быстрее, буквально на грани. Одной рукой придерживая меня, вторую Райт положил на мою шею сзади и, наклонившись, опять сделал глубокий вдох носом. Один, второй, третий. От каждого вдоха его торс вздымался, и я начинала ощущать еще более сильное напряжение, исходящее от Матса. Оно било по мне сокрушающими волнами, разбивало сознание в мелкие осколки, пугало и заставляло нервничать. Ведь именно это напряжение Райта давало понять, что безумие, которое сейчас вихрями бушевало между нами, это далеко не предел. Оно лишь начало. «Матс!» прошептала, сжимая ладони на его плечах, короткими ногтями впиваясь в его смуглую кожу до царапин. Но он даже бровью не повел, будто не чувствовал этого и продолжал одержимо обнюхивать. «Мац! Проклятье, Мац!» Райт рыкнул и поднял голову. Мы посмотрели друг другу в глаза, и воздух полыхнул адским пламенем, пробивая каждую клетку тела эклектическими разрядами. Но в тот же момент я сжалась, напрягаясь всем телом. Меня пугали глаза Райта. Я не понимала, что это вообще такое. Какая-то мутация. Я ни разу не слышала, чтобы у кого-то глаза могли становиться желтыми. Даже у Альф. Нечто такое казалось полной дикостью. Против воли я вспомнила слова того блондина. Он говорил, что тут в подвале уже не Райт, какой-то зверь. И теперь я понимала, что он прав. Но также осознавала, что парень ошибался. В желтых глазах я прекрасно видела Райта. Его безумие и мощные звериные инстинкты, сейчас по максимуму бушующие в Альфе. Мы смотрели друг на друга и сопротивлялись тому, что тянуло. Бились об это и разжигали внутреннюю войну. Каждый свою собственную. Желали выиграть, отстоять свое право прекратить все это. Проклятье. Ни черта не получалось. Мац сделал еще один вдох и оскалился. В следующий момент понес меня куда-то. Я растерянно вскрикнула и лихорадочно оглянулась. Глаза уже немного привыкли к отсутствию нормального освещения, и я могла хоть немного рассмотреть это помещение. Вот только не успела это сделать. Уже в следующий момент Райт положил меня на что-то мягкое. Кажется, это был матрас. Я дернулась и попыталась встать. Но Мац надавил на мое плечо и заставил опять лечь, после чего по-звериному оскалился и навис надо мной, упираясь мощными руками по обе стороны от меня. Я сжалась и в опаске замерла, будто перед зверем, который собирался меня сожрать, растерзать, словно зверушку. Я зажмурилась и до онемения пальцами сжала простынь. Не знала, что такой Райт мог сделать со мной, но уже ждала всего. Адской боли, истязания тела. Черт, как же страшно. Сердце исходило сумасшедшим биением, и руки подрагивали. Несмотря на то, что запах Райта дурманил и кожа уже горела, сознание все равно покрывалось удушающей паникой. Бункер. Стальная дверь, которую не открыть изнутри. И я. В этом помещении один на один с чудовищем, которому меня отдали на растерзание. Райт наклонился, и я вздрогнула всем телом, думая, что сейчас последует что-то жуткое. Но Мац пока что все так же лишь обнюхивал меня. Упираясь руками в матрас и таким образом удерживая вес своего крупного тела, Райт приблизился к моей шее. Я боялась сделать даже малейшее движение и до сих пор не смогла открыть глаза. Но так отчетливо ощутила его горячее дыхание на моей коже. И то, что Мац все так же вдыхал мой запах и рассматривал, будто бы изучал. Делал это долго и жадно, а я все это время продолжала лежать неподвижно. Чувствовала себя крайне странно. С одной стороны, до дрожи боялась Райта. Но с другой... близость с ним дурманила. Она пьянила и заставляла сознание покрываться туманом, постепенно отключаться. Огромная и грубая ладонь Райта скользнула по моему телу. От низа живота и до лифчика, немного пробираясь под него пальцами. Мац рыкнул, и я ощутила, как он зубами стиснул лямку. Натянул, словно собирался к чертям порвать, но в итоге, второй рукой пробравшись за мою спину, одним движением пальцев расстегнул застежку, после чего лифчик также полетел в сторону. А я, растерянно и испуганно раскрыв глаза, быстрым движением прикрыла грудь. «Подожди!» Не узнала свой голос. Он казался слишком сиплым и прерывистым. «Мне страшно!» Одной рукой, продолжая прикрывать грудь, я вторую выставила вперед, словно в защитном жесте. Несколько долгих секунд Райт неотрывно смотрел на меня своими жуткими звериными глазами. Пожирал ими. И если честно, я вообще сомневалась в том, что он понял мои слова. Словно сейчас Мац был пропитан только одним инстинктом – трахать. Взяв мою ладонь в свою, он провел языком по тыльной стороне. А у меня от этого перед глазами заискрилось. Из-за чего несколько бесконечно долгих секунд я ничего не соображала. И прежде чем я пришла в себя, Мац убрал руку от моей груди и набросился на нее своими губами. Прикусил сосок, прогоняя по телу легкую, но будоражащую боль, которая уже в следующее мгновение сменилась жаркой остротой от того, что Райт обвел сосок языком, вбирая его в рот. Я широко раскрыла глаза и выгнулась так, что спина заныла. С губ сорвался стон, и я задрожала всем телом. Меня раз за разом пробивало миллиардом вспышек тока, и это уже было похоже на новую грань боли – пытку наслаждения. Райт продолжал истязать мою грудь губами и языком, а я стонала и теряла себя в этих новых, непонятных мне ощущениях, но таких острых и мощных. Казалось, что я стояла на краю обрыва. Одно мгновение, и я упала вниз, в полную неизвестность. Туда, где бушевали вихри безумия, и я, растерянная и все еще испуганная, была насквозь пробита искрами. Они подавляли панику, просто не оставляли для нее места. Я тонула в ощущениях и уже не замечала того, как стонала. Пальцами сжимала плечи Райта и до боли кусала губы. Впервые вот так была с парнем, и каждый всполох в теле отдавался звонким волнением, при котором я понятия не имела, что будет дальше. Но уже сейчас каждое ощущение шло по нарастающей амплитудой, сшибало, россыпью шло по телу, покалывало и испепеляло. Я пыталась сосредоточиться на том, что чувствовала. Испытывая что-то новое, интуитивно тянулась к тому, чтобы понять это, но не могла ни на чем сосредоточиться. Слишком дико и безумно. Каждое прикосновение Райта словно взрыв. Я даже не сразу поняла, что Мац снимал с меня джинсы. Когда я опомнилась, уже была без них. И в этот момент Альфа сдернул с меня нижнее белье. Черт, порвал его. После чего вновь наклонился ко мне и ладонями прошелся по моему телу, прикасаясь к каждому его сантиметру, сжимая попу до боли и покраснений, истязая меня поцелуями, оставленными на шее, груди, животе и бедрах. Вслед за поцелуями, оставляя на коже укусы, как метки. Острые, болезненные и сладкие. Я уже до крови расцарапала кожу Райта. То отталкивала Матса, то наоборот цеплялась за него. Не просто стонала, уже кричала его имя. Он рычал и скалился. Все так же делал глубокие и частые вдохи носом. То вдавливал меня в матрас своим телом, то отстранял и опять руками жадно сжимал мое тело. Щупал. По-звериному играл, целовал и кусал. Мы не желали этой чертовой истинности, но она дурманила и тянула настолько сильно, что мы, пропитанные ею, смотрели друг на друга и сходили с ума. И хотелось больше и сильнее. Я не понимала, чего именно, но тело горело. Меня вообще раздирало от противоречивых эмоций. С одной стороны, то, что я впервые полностью голая перед парнем, тем более перед тем, кого я ненавидела. Но с другой стороны, то, что близость с Райтом сводила с ума. Все это жгло жгучим контрастом и бушевало во мне. Но у меня не было даже мгновения, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и попытаться взять себя в руки. Ведь каждая секунда — это новая грань. Горячая и взрывная, проходящая всполохами и пробирающаяся под кожу. Губы Райта вновь на моей груди. В очередной пытке сводили с ума. Но внезапно он отстранился и опять оскалился. Его глаза уже отдавали жуткой жаждой и дьявольским голодом. Безумием. Грудь еще больше вздымалась от глубоких вдохов, и то напряжение, которое исходило от Альфы, уже било по мне хлесткими витками. Он раздвинул мне ноги и начал расстегивать ремень. Быстро, резко, словно больше не желал ждать ни мгновения. А меня будто холодной водой окатило. Я приподнялась на локтях, но чуть опять не упала на матрас. Тело было слишком ослабшим и истерзанным Альфой, из-за чего я плохо управляла им. Рай достал член. Возбужденный и огромный настолько, что это пугало. Я до сих пор не понимала, как нечто такое могло поместиться в девушке и боялась этой близости, как огня. Но когда Мац приставил головку своего члена к моему лону, единственное, что я могла сказать: «Подожди. Если ты войдешь в меня, мы больше никогда не сможем разорвать истинность». Райт посмотрел мне в глаза, и я почему-то не сомневалась в том, что он понял меня. Услышал. Но все равно. В следующее мгновение сделал первое движение в меня. Вошел не полностью, даже не наполовину, но для меня это уже было слишком. Низ живота обдало таким жаром, будто там расплылся раскаленный металл. И рассыпались искры, разрядами тока, впивающиеся в кожу и разносящиеся по всему телу. Райт сделал второе движение, рыкнул и третьим толчком вошел полностью. Я до хруста прогнулась в спине и до онемения в пальцах сжала простынь. Стиснула зубы, но все равно не смогла сдержать стона. И лишь подняв голову, замерла. Встретилась взглядом с Райтом. Пока что он тоже не двигался. Замер в таком положении, хоть и было видно, что мышцы бугрились, словно от постепенного срыва самоконтроля. Мы смотрели друг на друга и понимали, что проклятье, уж теперь точно попали. У меня в голове не было ни одной нормальной мысли. Да и я вообще что пока не была в состоянии соображать. Я понимала, что позже на меня нахлынет волна жестких эмоций. Но пока что единственное, о чем я могла думать, так это о тех ощущениях, которые сейчас пробивали низ живота. Казалось, что Райт проткнул меня насквозь, и от чувства чрезмерной наполненности я чувствовала себя как-то странно, но толком не могла понять, как именно. Осознавала лишь то, что внизу живота уже все ныло. Настолько сильно, что вытерпеть это было практически невозможно. И когда Райт сделал первое движение, я простонала. Прикусила губу от боли, но те острые мурашки, которые тут же побежали по телу, были куда сильнее. Момент затишья испарился. И вернулось прежнее сумасшествие, но уже теперь оно было куда сильнее. Движения Райта быстрые и до невозможности глубокие. Так что каждый раз у меня содрогалось все тело, и я не могла сдержать криков. Он буквально вколачивался в меня, вбивался каждым новым толчком, а у меня от этого обжигало болью и чем-то до невозможности приятным. Я не понимала, чего хотела больше — оттолкнуть его или, наоборот, притянуть ближе. Осознавала лишь одно — в этой близости я сгорала и, как бы ни хотела сопротивляться, поддавалась Райту. Сдалась ему и отдала свое тело, позволила утолять голод так, как он этого хотел. Сознание полностью опустело, но в противовес ему тело наполнялось еще более испепеляющими, терзающими огнями. Они вспыхивали и взрывались, подходили к грани и удерживали меня на ней. Райт резко вышел и, отстранившись, поднял меня. Поставил на колени к себе спиной и одной рукой обвил мою талию, прижимая к себе. Вторую положил мне на грудь. Сжал ее и, раздвинув мне ноги, снова вошел. Сразу на всю длину. Уже теперь не давая ни мгновения на передышку. И вновь начиная вколачиваться. Долго. грубо и жадно. От каждого движения тело начало искриться и покрываться мурашками. Подходить к грани. Еще немного, и я ее перешла. Вновь улетела в бездну, а потом вознеслась к небесам. Тело пробило судорогой и спазмами. Наслаждением, в котором я тонула, не в состоянии сделать ни вдоха. Но стоны все так же срывались с моих губ. Когда наваждение немного схлынуло, я обмякла. Но Райт не дал упасть. Все так же вбивался в мое тело. Последние толчки, особенно глубокие и резкие, после чего он вошел до основания и так замер. Когда Матс разжал руки, я просто рухнула на матрас, уткнувшись лицом в простынь, делала глубокие вдохи и пыталась прийти в себя. Меня трясло. И сейчас, когда туман начал уходить из сознания, я в полной мере начинала понимать, что произошло. Чуть ли не до крови прикусила губу и мысленно накричала на себя. Хотелось дать самой себе пощечину. Черт, как я могла? Ты была девственницей. Я сразу не узнала голос Райта. Сейчас он был очень хриплым, но даже услышав эти слова, я не обернулась. «Была», — сказала зло. Несколько секунд царила тишина, но я отчетливо чувствовала на себе взгляд Матса. Он прикоснулся к моему бедру, и я вздрогнула, сразу оборачиваясь. Увидела, что уже теперь один его глаз стал нормальным, но второй все так же был желтого цвета. «Болит?» «Не твое дело». Я попыталась отстраниться от него, но Матс не дал. Укутал одеялом и прижал к себе. А я только сейчас поняла, что замерзла. В этом подвале было холодно. «Из-за тебя мы теперь не сможем разорвать истинность». «Ее и так нельзя разорвать». «Говоришь так, будто смирился». «Нет». «Тогда почему?» Я не договорила. Будучи в таком положении, я чувствовала, что Матс опять был возбужден. Мысленно выругалась и завозилась, пытаясь вырваться. «Не ерзай», —